сам 40. При мне сельскохозяйственный вопрос на Сахалине находился в каком-то особенном фазисе, когда трудно было понять что-нибудь. Генерал-губернатор, начальник острова и окружные начальники не верили в производительность труда сахалинских земледельцев. Для них уже не подлежало сомнению, что попытка приурочить труд ссыльных к сельскому хозяйству потерпела полную неудачу. И что продолжать настаивать на том, чтобы колония во что бы то ни стало была сельскохозяйственной, значило тратить непроизводительно казенные деньги и подвергать людей напрасным мучениям. Вот слова генерал-губернатора, которые я записал под его диктовку. Сельскохозяйственная колония преступников на острове неосуществима. Надо дать людям заработок. Сельское же хозяйство должно быть лишь подспорьем к нему. Младшие чиновники высказывали то же самое и в присутствии своего начальства безбоязненно критиковали прошлое острова. Сами ссыльные на вопрос, как идут дела, отвечали нервно, безнадежно, с горькой усмешкой. И несмотря на такое определенное и единодушное отношение к сельскому хозяйству, все-таки ссыльные продолжают пахать и сеять. Администрация продолжает выдавать им в суду зерно, и начальник острова, меньше всех верующий в сахалинское земледелие, издает приказы, в которых в видах приурочения ссыльных к заботам о сельском хозяйстве, подтверждает, что перечисление в крестьянское сословие поселенцев, которые не подают основательной надежды на успех своих хозяйских дел на отведенных им участках, не может состояться никогда. Номер 276 1890 года. Психология таких противоречий совсем непонятна. Количество разработанной земли до сих пор было показываемо в отчетах дутыми и подобранными цифрами. Приказ номер 366 1888 года. И никто не скажет с точностью, сколько в среднем приходится земли на каждого владельца. Инспектор сельского хозяйства определяет количество земли в среднем на участок по 1555 квадратных сажений или около 2/3 десятин, а в частности и для лучшего, то есть Корсаковского округа, в 935 квадратных сажений. Помимо того, что цифры эти могут быть неверны, значение их умаляется еще тем, что земля распределена между владельцами крайне неравномерно. Приехавшие из России с деньгами или нажившие себе состояние кулачеством имеют по 3, 5 и даже 8 десятин пахотной земли. И есть немало хозяев, особенно в Корсаковском округе, у которых всего по нескольку квадратных сажен. По-видимому, количество пахотной земли абсолютно увеличивается каждый год, средний же размер участка не растет и как бы грозит остаться величиной постоянной. Сеют казенное зерно, получаемое каждый раз в ссуду. В лучшем, то есть Корсаковском округе в 1889 году на всю пропорцию посеянного зерна 2060 пуд имелось собственных семян только 165 пуд. А из 610 человек, которые посеяли это количество, имели свое зерно только 56 человек. Приказ номер 318 1889 года. По данным инспектора сельского хозяйства, на каждого взрослого жителя средним числом высеивается зернового хлеба только 3 пуда 18 фунтов и меньше всего в Южном округе. Интересно при этом заметить, что в округе с более благоприятными климатическими условиями сельское хозяйство ведется менее успешно, чем в северных округах, и это, однако, не мешает ему быть на самом деле лучшим округом. В двух северных округах ни разу не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы, и только 2 года дали сумму тепла, достаточную для созревания ячменя. Весна и начало лета бывают почти всегда холодные. В 1889 году морозы были в июле и августе, и дурная осенняя погода началась с 24 июля и продолжалась до конца октября. С холодом бороться можно, и акклиматизация хлебных растений на Сахалине представляла бы благодарнейшую задачу, если бы не исключительно высокая влажность, борьба с которой едва ли будет когда-либо возможна. В период колошения, цветения и налива, и в особенности созревания, количество выпадающих на острове осадков несоразмерно велико, отчего поля дают не вполне вызревшее водянистое, морщинистое и легковесное зерно. Или же благодаря обильным дождям хлеб пропадает, сгнивая или прорастая в снопах в поле. Время уборки хлебов, особенно яровых, здесь почти всегда совпадает с самую дождливую погодой, и случается, весь урожай остается в поле благодаря дождям, непрерывно идущим с августа до глубокой осени. В отчете инспектора сельского хозяйства приводится таблица урожаев за последние 5 лет, составленная по данным, которые начальник острова называет праздными вымыслами. Из этой таблицы можно заключить приблизительно, что средний урожай зерновых хлебов на Сахалине составляет сам 3. Это находит подтверждение и в другой цифре. В 1889 году из собранного урожая зернового хлеба на каждого взрослого приходилось в среднем около 11 пудов, то есть в 3 раза больше того, что было посеяно. Зерно получалось от урожаев плохое. Осмотрев однажды образцы зернового хлеба, доставленного поселенцами, желающими обменять на муку, начальник острова нашел, что одни из них вовсе не пригодны для посева, а другие содержат в примеси значительное количество зерна недозрелого и прохваченного морозами. Приказ номер 41 1889 года. При таких тощих урожаях сахалинский хозяин, чтобы быть сытым, должен иметь не менее 4 десятин плодородной земли, ценить свой труд ни во что и ничего не платить работникам, когда же в недалеком будущем однопольная система без пара и удобрения истощит почву. И ссыльные сознают необходимость перейти к более рациональным приемам обработки полей и к новой системе севооборота, то земли и труда понадобится еще больше, и хлебопашество поневоле будет брошено как непроизводительное и убыточное. Та отрасль сельского хозяйства, успех которой зависит не столько от естественных условий, сколько от личных усилий и знаний самого хозяина, огородничество, по-видимому, дает на Сахалине хорошие результаты. За успех местной огородной культуры говорит уже то обстоятельство, что иногда целые семьи в продолжении всей зимы питаются одной только брюквой. В июле, когда одна дама в Александровске жаловалась мне, что у нее в садике еще не взошли цветы, в Корсакове в одной избе я видел решето, полное огурцов. Из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что из урожая 1889 года в Тымовском округе приходилось на каждого взрослого 4,1 пуда капусты и около 2 пудов разных корнеплодных овощей. В Корсаковском по 4 пуда капусты и по 4,1 пуда корнеплодов. В том же году картофеля приходилось на каждого взрослого в Александровском округе по 50 пудов, в Тымовском по 16 пудов и в Корсаковском по 34 пуда. Картофель вообще дает хорошие урожаи, и это подтверждается не только цифрами, но и личным впечатлением. Я не видел закромов или мешков с зерном, не видел, чтобы ссыльные ели пшеничный хлеб, хотя пшеница здесь сеется больше, чем ржи, но зато в каждой избе я видел картофель и слышал жалобы на то, что зимою много картофеля сгнило. С развитием на Сахалине городской жизни растет мало-помалу и потребность в рынке. В Александровске уже определилось место, где бабы продают овощи, и на улицах нередкость встретить ссыльных, торгующих огурцами и всякою зеленью. В некоторых местах на юге, например, в первой паде, огородничество уже составляет серьезный промысел. Хлебопашество считается главным занятием ссыльных. К второстепенным, дающим сторонние заработки, относится охота и рыболовство. С точки зрения охотника, фауна позвоночных животных на Сахалине роскошна. Из зверей, наиболее ценных для промышленника, в особенно громадном количестве водятся здесь соболь, лисица и медведь. Соболь распространен по всему острову. Говорят, будто за последнее время, вследствие порубок и лесных пожаров, соболь удалился от населенных мест в более дальние леса. Не знаю, насколько это справедливо. При мне во Владимировке около самого селения надзиратель застрелил из револьвера соболя, который переходил по бревну через ручей, и те ссыльные охотники, с которыми мне приходилось говорить, охотятся обыкновенно неподалеку от селений. Лисица и медведь тоже живут на всем острове. В прежнее время медведь не обижал людей и домашних животных и считался смирным, но с тех пор, как ссыльные стали селиться по верховьям рек и вырубать тут леса и преградили ему путь к рыбе, которая составляла его главную пищу, в сахалинских метрических книгах и в ведомости происшествий стала появляться новая причина смерти – задран медведем. И в настоящее время медведь уже третируется как грозное явление природы, с которым приходится бороться не на шутку. Встречаются также олень и кабарга – выдра, росомаха, рысь, редко волк и еще реже горностай и тигр. Несмотря на такое богатство дичи, охота как промысел в колонии почти не существует. Ссыльные кулаки, наживающие здесь состояние торговлей, промышляют обыкновенно и мехами, которые они приобретают у инородцев за бесценок и в обмен на спирт, но уж это относится не к охоте, а к промышленности иного рода. Охотники из ссыльных здесь все наперечет, их очень немного. В большинстве это не промышленники, а охотники по страсти, любители, охотящиеся с плохими ружьями и без собаки, только ради забавы. Убитую дичь они сбывают за бесценок или пропивают. В Корсаковке один поселенец, продавая мне убитого им лебедя, запросил 3 рубля или бутылку водки. Надо думать, что охота в ссыльной колонии никогда не примет размеров промысла, именно потому, что она ссыльная. Чтобы промышлять охотой, надо быть свободным, отважным и здоровым. Ссыльные же в громадном большинстве люди слабохарактерные, нерешительные, неврастенники. Они на родине не были охотниками и не умеют обращаться с ружьем. И их угнетенным душам до такой степени чуждо это вольное занятие, что поселенец в нужде скорее предпочтет под страхом наказания зарезать теленка, взятого из казны в долг, чем пойти стрелять глухарей или зайцев. Да и едва ли может быть желательно широкое развитие этого промысла в колонии, куда для исправления присылаются главным образом убийцы. Нельзя позволить бывшему убийце часто убивать животных и совершать те зверские операции, без которых не обходится почти ни одна охота. Например, закалывать раненого оленя, прикусывать горло подстреленной куропатки и тому подобное. Главное богатство Сахалина и его будущность, быть может, завидная и счастливая, не в пушном звере и не в угле, как думают, а в периодической рыбе. Часть, а может быть и вся масса веществ, уносимая реками в океан, ежегодно возвращается материку обратно в виде периодической рыбы. Кета или кита, рыба из лососевых, имеющих размеры, цвет и вкус нашей семги, населяющая северную часть Великого океана, в известный период своей жизни входит в некоторые реки Северной Америки и Сибири и с неудержимой силой, в количестве буквально бесчисленном, мчится вверх против течения, доходя до самых верхних горных потоков. На Сахалине это бывает в конце июля или в первой трети августа. Масса рыбы, наблюдаемая в это время, бывает так велика, и ход ее до такой степени стремителен и необычен, что кто сам не наблюдал этого замечательного явления, тот не может иметь о нем настоящего понятия. О быстроте хода и о тесноте можно бывает судить по поверхности реки, которая, кажется, кипит. Вода принимает рыбий вкус. Весла вязнут и, задевая за рыбу, подкидывают ее. В устьях рек кита входит здоровая и сильная. Но затем безостановочная борьба с быстрым течением, теснота, голод, трение и ушибы о корчи и камни истощают ее. Она худеет, тело ее покрывается кровоподтеками, мясо становится дряблым и белым, зубы оскаливаются. Рыба меняет свою физиономию совершенно, так что люди непосвященные принимают ее за другую породу и называют не китой, а зубаткой. Она ослабевает мало-помалу и уже не может сопротивляться течению и уходит в затоны или же стоит за корчой, уткнувшись мордой в берег. Здесь ее можно брать прямо руками, и даже медведь достает ее из воды лапой. В конце концов, изнуренная половым стремлением и голодом, она погибает, и уже в среднем течении реки начинают встречаться во множестве уснувшие экземпляры. А берега в верхнем течении бывают усеяны мертвой рыбой, издающую зловоние. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются кочеванием до смерти. Потому что неизбежно ведут к смерти, и ни одна из рыб не возвращается в океан, а все погибают в реках. «Неодолимые порывы эротического влечения до издыхания», — говорит Миддендорф. «Цвет идеи кочевания и такие идеалы в тупоумной, влажно-холодной рыбе». Не менее замечателен ход сельди, которая периодически появляется по прибрежьям моря весною, обыкновенно во второй половине апреля. Сельдь идет громадными стадами, в невероятном количестве, по выражению очевидцев. Приближение сельди всякий раз узнается по следующим характерным признакам. Круговая полоса белой пены, захватывающая на море большое пространство, стаи чаек и альбатросов, киты, пускающие фонтаны, и стада сивучей. Картина чудесная. Китов, следующих в Аниве за сельдью, такое множество, что корабль Крузенштерна был окружен ими и на берег должно было ездить с осторожностью. Во время хода сельди море представляется кипящим. Нет возможности даже приблизительно определить, какое количество рыбы может быть поймано каждый раз во время ее хода в сахалинских реках и у побережьев. Тут годилась бы всякая очень большая цифра. Во всяком случае, без преувеличения можно сказать, что при широкой и правильной организации рыбных ловель и при тех рынках, какие давно уже существуют в Японии и Китае, ловля периодической рыбы на Сахалине могла бы приносить миллионные доходы. Когда еще на юге Сахалина распоряжались японцы и рыбные

Но это не единственное условие. Необходимо также, чтобы с ссыльным населением не конкурировал свободный элемент, так как нет такого промысла, в котором при столкновении интересов свободные не брали бы верха над ссыльными. Между тем, с поселенцами конкурируют японцы, производящие ловлю контрабандным образом или за пошлины, и чиновники, забирающие лучшие места для тюремных ловель. И уже близко время, когда с проведением сибирской дороги и развитием судоходства слухи о невероятных богатствах рыбы и пушного зверя привлекут на остров свободный элемент. Начнется эмиграция. Организуются настоящие рыбные ловли, в которых ссыльный будет принимать участие не как хозяин-промышленник, а лишь как батрак. Затем, судя по аналогии, начнутся жалобы на то, что труд ссыльных во многом отношениях уступает труду свободных, даже манс и корейцев с точки зрения экономической. Ссыльное население будет признано бременем для острова, и с увеличением эмиграции и развитием оседлой и промышленной жизни на острове само государство найдет более справедливым и выгодным стать на сторону свободного элемента и прекратить ссылку. Итак, рыба составит богатство Сахалина, но не ссыльной колонии. О добыче морской капусты я говорил уже при описании селения Мауки. На этом промысле в период времени с 1 марта по 1 августа поселенец зарабатывает от 150 до 200 рублей. Треть заработка идет на харчи, а две трети ссыльный приносит домой. Это хороший заработок, но, к сожалению, он пока возможен только для поселенцев Корсаковского округа. Плату за труды рабочие получают задельную, и потому замер самого заработка находится в прямой зависимости от навыка, усердия и добросовестности. Качествами, которыми обладает далеко не всякий ссыльный, потому и не всякий ходит в Мауку. Среди ссыльных много плотников, столяров, портных и прочих, но большинство их сидит без дела или занимается хлебопашеством. Один каторжный слесарь делает берданки и уже 4 продал на материк, другой делает оригинальные цепочки из стали, третий лепит из гипса, но все эти берданки, цепочки и очень дорогие шкатулки также мало рисуют экономическое положение колонии, как и то, что один поселенец на юге собирает на берегу китовую кость, а другой добывает трепангу. Все это случайно. Те изящные и дорогие поделки из дерева, которые были на тюремной выставке, показывают только, что на каторгу попадают иногда очень хорошие столяры, но они не имеют никакого отношения к тюрьме, так как не тюрьма находит им сбыт и не тюрьма обучает каторжных мастерствам. До последнего времени она пользовалась трудом уже готовых мастеров. Предложение труда мастеров значительно превышает спрос. «Тут даже фальшивых бумажек сбывать негде», — сказал мне один каторжный. «Плотники работают по 20 копеек в день на своих харчах, а портные шьют за водку». Если теперь подвести итог доходам, какие получает в среднем ссыльный от продажи зерна в казну, охоты, рыболовства и прочего, то получится довольно жалкая цифра – 29 рублей 21 копейка. Между тем, каждое хозяйство должно в казну в среднем 31 рубль 51 копейку, так как в сумму дохода вошли также кормовые и пособия от казны и деньги, полученные по почте, и так как доход ссыльного составляется главным образом из заработков, которые дает ему казна, платя ему подчас умышленно высокую цену, то добрая половина дохода оказывается фикцией, и долг в казну на самом деле выше, чем он показан.